Объясните мне, что такое друг? Кто этот человек, что окружает всех вокруг? Давай сядем у костра, соберемся в круг. Давай поговорим, интересно стало вдруг. Хочу, чтобы как в книжке исполнять черные делишки. Вместе с ним мелкие воришки. Чувствовать плечо брата на братишке. Что сейчас, друг, где мой? Я хочу подойти со своей проблемой. Нет времени или занят он. Со своей подругой недоступен телефон. Но я не буду страдать. Но я смогу переждать. Душа моя расстроена, друг. Верит она, что это не так, друг. Объясните мне, что такое друг. Кому нужна сфера моих услуг? Свободная минуточка или досуг? Таких я знаю, знаешь, сколько вокруг. Хочу, чтобы как в книжке близким был, словно братишка. Решать, пить с одной чашки. Не разлучили нас эти бумажки. Слышишь, друг, слышишь, родной? Уйду ко дну вместе с тобой. Хочешь, подойду, пусть буду тобой. Да хоть повернись ты ко мне спиной. Но я не буду страдать. Но я смогу переждать. Душа моя расстроена, друг. Верит она, что это не так. Но я не буду страдать. Но я смогу переждать. Душа моя расстроена, друг. Верит она, что это не так, друг.